Немного полежал и подождал, пока немного не приду в себя, после чего с некоторым трудом, но смог принять вертикальное положение или, если сказать по-другому, встать на ноги. Еще раз внимательно осмотрел этот разрушенный храм, который, кстати говоря, был построен прямо в толщине каких-то скал, сквозь твердь которых мое особое зрение не могло ничего увидеть. Освещение тут исходило откуда-то сверху, но там была какая-то темная завеса, через которую тоже ничего не было видно. Да и выхода или входа тут тоже особо не было. Судя по всему, разумные телепортировались сюда с помощью рунного круга, который каким-то чудом остался цел за все то время, что здесь никого не было. Стал осторожно осматривать остатки алтаря, причем именно с большой буквы, ведь когда я его строил в своем сознании, у меня появилось знание о том, что именно так его и нужно называть и никак иначе. Кстати говоря, он довольно сильно изменился, и те руны, которые на нем были, бесследно исчезли, возможно потому, что они теперь в моем сознании. Кто знает, надеюсь, это приключение принесет мне только пользу и я не пострадаю от всего этого, став, к примеру, марионеткой внешних сил. Хм, а что это виднеется в остатках алтаря? Мне почему-то показалось, что в его разрезанных половинах было что-то спрятано. Подойдя поближе, просто и без затей, ударил по одной из половин, прямо в неровный разрез. Моя нога легко проломила тонкий, как оказалось, слой камня, и когда я ее вытащил обратно, то из этого отверстия посыпались черные монеты, и было их довольно много. А вот это просто отлично. Должен же я был получить какую-то награду за все мои мучения и пострадавшие нервы. Стал быстро собирать эти монеты, складывая их одну в другую, пока не выгреб все из этой половины. Я стал богаче на целых 4000 МВ. Но на этом не стал останавливаться и жадными глазами посмотрел на вторую половину алтаря, после чего тоже ударил прямо по разрезу. Правда, в этот раз оттуда не посыпались ожидаемые мною черные монеты. Оттуда выпало, а точнее стал высыпаться, какой-то красный порошок. Посмотрев на него, захотел узнать информацию о нем, и в этот раз система все же решила мне ее предоставить. Ведь ничего про алтарь или разрушенную статую она мне ничего не сообщила. Она была похожа на ту самую пыль, которую Дожи использовал для улучшения моей сабли. Поэтому стал аккуратно собирать всю эту пыль в мешки из-под моих фруктов из системы. Получилось забить два полных мешочка, а потом пыль просто кончилась. Сколько получилось набрать, что называется, живого веса, было непонятно, но точно не меньше 2 килограмм. Но и этому я был довольно рад. Правда, ожидал найти хоть один целый камень души или хотя бы его осколок, но чего нет, того нет. Убрал все это дело в пространственное кольцо и пошел обратно к рунному кругу. Все же я не знал, сколько прошло времени, и мне надо было спешить. Но как только я к нему двинулся, весь храм сотрясся, причем так сильно, как будто началось землетрясение. На ногах я устоял, но с большим трудом, и это при моих-то характеристиках. После первого толчка они продолжились и с каждой секундой становились все сильнее и сильнее. Храм от этого дела начал постепенно рушиться, на его стенах стали образовываться трещины, которые быстро расползались во все стороны. Само собой, на месте я не стоял и со всей возможной скоростью бросился к рунному кругу, и спустя несколько секунд я уже прибыл на место и буквально залетел в него. Может, мне показалось, но мне послышался какой-то очень отдаленный громкий вой, который исходил со стороны трещин. Ожидать того, кто его издавал, мне совсем не хотелось. Слава богу, что рунный круг сразу же заработал, как только я в него зашел, и со вспышкой света я исчез из этого храма, а на то место, где я только что был, упал огромный кусок скалы, который отвалился с потолка. Правда, я этого уже не увидел, но примерно догадывался, что именно там будет происходить дальше. Проморгавшись от сильной вспышки света, я обнаружил, что нахожусь на том же самом круге, в котором и появился впервые в этой деревне новичков. Сразу обратил внимание на цифры над деревней, и к моему огорчению, там уже было число 15. А это означает, что я потратил около 7 часов в том разрушенном храме, хорошо хоть, что не больше. Но и ушел я оттуда не без прибыли, причем существенной. У меня теперь было 5649 МВ, которые на дороге, как говорится, не валяются. Теперь я смогу себе больше позволить, и это хорошо. Решил для начала направиться к Дожи, но когда подошел к его лавке, то увидел, как над его зданием, прямо в воздухе зависло следующее. Магазин улучшения оружия. Собственно, коротко и сразу понятно, что тут можно сделать. К моему изрядному удивлению, я не смог зайти в его магазин. Меня просто оттолкнуло назад, когда я попытался это сделать, а передо мной выскочило следующее сообщение. А вот это уже интересно. Судя по всему, кто-то еще смог проникнуть в эту деревню новичков. Получается, что она не является индивидуальной для каждого игрока, да и не думал я, если честно, что эта локация была создана только для меня. Это было бы слишком, как по мне. Не стал дожидаться, пока этот неизвестный игрок, как его обозначила система, покинет этот магазин и отправился в алхимическую лавку, над которой тоже появилась надпись, сообщающая о том, чем здесь торговали. Там так и было написано: «Алхимическая лавка», попытался в нее зайти, и у меня все получилось. «Мы рады снова видеть вас в нашей лавке. Что вы хотите приобрести на этот раз?» — спросила меня девушка, как только я зашел внутрь. Если честно, то ее приветствие очень напоминало манеру речи, как от какого-нибудь НПС в различных играх. Да и система, судя по всеми, старалась привести всех именно к такому способу общения с игроками. Все же мы все игроки. Хотя я и догадывался об этом, правда, одно дело догадываться, а другое точно это значить, причем из надежного источника. «Я тоже рад зайти к вам снова. Решил докупить еще некоторые зелья», — вежливо ответил я девушке. После чего она довольно кивнула головой и взмахом руки создала или вызвала передо мной трехмерную проекцию. Сразу же стал прокручивать список вниз и добрался до фруктов из системы. Слава богу, они были еще были доступны, и их никто не успел скупить. «Сколько у вас есть в наличии яблок здоровья и духовных груш?» — уточнил я у нее. «Подождите немного, пожалуйста», — сказала она мне, после чего ее взгляд расфокусировался, и она ушла сама в себя. Зрачки ее при этом продолжали двигаться таким образом, как будто она что-то читала, невидимое для меня. Возможно, интерфейс управления этой лавкой. Скорее всего, именно так, сделал вывод я, после того, как она очнулась через секунд 30 и с улыбкой на лице сообщила мне следующее. «В наличии у нас есть еще 35 яблок здоровья и 29 духовных груш. Сколько вы хотите приобрести?» — вежливо спросила она у меня. «Я возьму все», — коротко ответил ей я, после чего передал ей черную монету ценностью в 640 МВ. Девушка на это только удивленно приподняла брови, но, приняв оплату, сразу же полезла под прилавок. А спустя секунд 30 она уже достала оттуда два знакомых мне мешочка. Правда, в этот раз они были большего размера, чем до этого. Забрав их у нее, быстро их открыл и пересчитал их содержимое, на всякий случай. Потому что я должен был точно знать, сколько и чего у меня есть, но все было ровно. Сразу же съел 5 яблок и 5 груш. Надо было срочно восполнить мои силы до приемлемого уровня. «Хотите приобрести что-то еще?» — тем временем поинтересовалась она у меня. «Пока нет, но возможно, я скоро вернусь». «Спасибо», — сказал ей я, после чего покинул эту лавку. «Надо еще раз попробовать зайти к Доже, может, тот игрок уже вышел». «Надеюсь, что да». Через несколько минут я уже был на месте и попытался зайти в его магазин. Точнее, попытался войти. Дело в том, что как только я переступил его порог, то какая-то двухметровая тварь вырвалась оттуда и откинула меня в сторону. Я просто ничего не успел предпринять. Эта скотина двигалась очень быстро и спустя всего несколько мгновений уже ринулась куда-то по улице. Все это я отлично смог разглядеть, когда, можно сказать, спиной вперед летел как снаряд в здании напротив, и, как я позже понял, мне очень повезло, что оно было для меня закрыто и светилось. Ведь именно это и спасло меня от неминуемой смерти, ведь мой запас духа и выносливости еще не успел достаточно восстановиться после съеденных мною фруктов. Довольно сильно меня приложило об этот невидимый барьер, чуть не выбив при этом дух из тела. Но он все же остановил мой полет и откинул меня в обратную сторону, правда, намного мягче. Сделав кувырок в воздухе прямо через голову, я приземлился на ноги и, немного пробежав, смог остановиться. Silence Msec 1000. Николай Савиков. Уровень 13. Класс. Звание. Сила 31. Ловкость 36. Живучесть 24. Выносливость 15. Дух 14, стойкость 21, навыки, трансформация, глаза восприятия, увеличение ловкости, ускорение, предчувствие опасности, трансмутация, глава 22, дожил Орил, глава 3, дожил Орил, сразу же обратил свой взор туда, куда скрылась эта тварюга. Больше всего она была похожа на прямоходящего волка со скаленной пастью. И что это такое сейчас было? Новая раса? Или может это был тот самый игрок, у которого был навык обращения в оборотня или что-то наподобие того? Не успела та тварь добежать до конца улицы, когда из оружейного магазина выбежал ее владелец, а именно Дожи. После чего он достал из своего кармана что-то напоминающее свисток и со всей силы в него дунул. Звука, если честно, я не услышал, но вот спустя каких-то 20 секунд увидел, для чего он это сделал, и, если честно, очень удивился увиденному. На улицу, где мы сейчас стояли, прямо с неба приземлилось несколько существ, которые больше всего были похожи на ангелов, по крайней мере, как я их себе представлял. Это были два двухметровых, крылатых мужика в серебристой броне, за спинами которых виднелись широкие крылья, правда почему-то кровавого цвета. Приземлившись рядом с Дожи, один из них строго на него посмотрел и спросил: «Зачем ты нас вызвал, смертный?» Спросил он у него, почему-то лишенным каких-либо эмоций голосом. По крайней мере, мне так показалось. Из моей лавки один из игроков посмел украсть некоторые очень ценные материалы, коротко ответил он ему, спокойным голосом. «Это он?» Спросил у него похожий на ангела мужик, посмотрев при этом в мою сторону. Если честно, то от его взгляда мне стало очень не по себе. Его глаза были лишены каких-либо зрачков, светящиеся очень белым и ослепительным светом внутри его глазниц. Прям прожекторы, точно вам говорю, которые очень выделялись на контрасте с его кровавыми крыльями. И было такое ощущение, что на меня навелись две пушки, причем серьезного такого калибра. Мое чувство опасности ясно намекнуло мне, что это был очень грозный противник, с которым мне лучше не связываться. «Нет, что вы, это хороший игрок и клиент моего магазина, а тот, кто посмел это сделать, скрылся вон в том направлении», опроверг он догадку этого существа, после чего рукой указал, куда именно тот убежал. Сразу после этого другой ангел достал какой-то висящий у него на цепочке амулет, после чего, сжав его в руке, начал что-то быстро проговаривать в него на неизвестном мне языке. Через несколько секунд он закончил и отрицательно покачал головой на вопросительный взгляд другого ангела. «Через рунный круг никто не отправлялся за последние 10 минут», вслух произнес он, тоже лишенным каких-либо эмоций голосом. «Ваша заявка принята. Нарушитель будет найден и наказан по правилам системы. Вам будут возмещены все убытки», коротко сказал первый ангел. После чего он несколько раз взмахнул своими крыльями и поднялся на несколько метров в воздух и очень быстро полетел в сторону, куда и скрылся тот игрок-оборотень. Второй последовал за первым. А та зверюга и вправду оказалась игроком, как я и предполагал. «И что это сейчас было?» – спросил я у Дожи, когда они отлетели от нас подальше. «Это была охрана нашей деревни, которая наблюдает у нас за порядком», – ответил он мне, внимательно смотря в сторону, куда они улетели. «Это были ангелы», уточнил я у него. «Ангелы? Нет, это оставшиеся в живых айлоры. Они тоже проиграли в гонке. Но большей части из оставшихся в живых удалось занять позицию охраны в таких вот деревнях новичков», ответил он мне. Хотя я, если честно, думал, что он не сможет мне ответить на эти вопросы из-за ограничений системы, но как оказалось, я зря беспокоился. «Понятно, а они всегда такие безэмоциональные», продолжил я, пытаясь утолить свое любопытство. «Это у их расы, можно сказать, стандарт. Они отсекают почти все свои эмоции, когда у них появляется первая пара крыльев. Ладно, хватит пока вопросов. Они не любят, когда о них расспрашивают, и поверь, тебе бы точно не хотелось привлечь их внимание. Ты ко мне? Или проходил мимо?» Спросил он у меня. «Я к вам, уважаемый мастер Дожи, нужно сделать несколько вещей», подтвердил я его предположение. «Тогда проходи, нечего на улице стоять», ответил он мне и отправился внутрь своего, как оказалось, магазина. Пошел следом за ним и увидел, что у него там царил некоторый беспорядок. Несколько ящиков было перевернуто, и на полу валялись некоторые инструменты и разбитые склянки. «Мда», протянул я, «и что этот игрок посмел у вас украсть? Если это не секрет, конечно. Да какой это секрет? Пока я уходил на склад, то он каким-то образом нашел и похитил почти всю мою пыль. Даже теперь и не знаю, как мне дальше быть, ведь это один из основных компонентов, необходимых для улучшения снаряжения. А следующая поставка будет не скоро, поведал он мне о случившемся здесь, совсем недавно. Почему-то мне кажется, что вы не очень-то и волнуетесь по этому поводу, спросил я у него, внимательно на него посмотрев. А чего мне волноваться? Все тут застрахованы системой, и если виновника не найдут, то мне возместят 90% от того, что было украдено, спокойным голосом ответил он мне. Хаем, а пыль? Это случайно не пыль из камней душ? Поинтересовался я у него, с некоторым замиранием сердца. О, да она самая. Вы таки имеете, что мне предложить? Спросил он у меня, лукавым взглядом, посмотрев в мою сторону. Возможно, и имею, только мне бы хотелось сперва узнать, покупаете ли вы предметы от игроков? Спросил я у него, самый главный и важный вопрос. Конечно, старый дожи тебя не обидит, если у тебя есть, что мне предложить. Уверенным тоном ответил он и с ожиданием посмотрел в мою сторону. Отлично, тогда вот, что мне удалось добыть, сказал я ему. После чего достал из своего пространственного кольца один мешочек с пылью от камней души и передал его ему. Тот его осторожно взял и, положив на стол, открыл и внимательно посмотрел вовнутрь. После чего удивленно замер на месте, прямо как какая-нибудь статуя. Так продолжалось секунд 30, и когда я уже начал беспокоиться, он неожиданно отмер. После чего быстро закрыл мешочек и пронесся мимо меня, после чего закрыл дверь и начал что-то быстро зачитывать, стоя рядом с дверью. Если честно, то я очень удивился такой его реакции, разве это не была такая же пыль, которая была и у него? Или все же нет? Медленно повернувшись в мою сторону, он очень внимательно меня оглядел, как будто увидел восьмое чудо света, после чего спросил у меня, откуда у тебя эта пыль, от высших камней душ, и можешь ли ты достать еще? Спросил он у меня, со слегка дрожащим голосом и в нетерпении посмотрел на меня, явно очень ожидая услышать от меня ответ. Может, мне показалось или его голос как-то изменился. Мне просто очень повезло ее получить, правда, это случилось совершенно случайно. И там, где она была, ее больше нету, ответил я ему в сущности правду. Ну а смысл мне было его обманывать? Он вроде бы был надежным гномом, который явно не хотел мне ничего плохого. А есть ли у тебя еще такая вот пыль? Спросил он у меня нетерпеливым и каким-то, даже жаждущим тоном. Почему-то захотелось ответить ему правду. С трудом смог удержаться от этого странного для себя порыва и, постаравшись держать лицо абсолютно спокойным, я ему ответил. Та, что вы держите в руках, это вся пыль, что у меня имеется. И объясните мне наконец, что это за пыль от высших камней душ? Чем она отличается от обычной? Спросил я у него. Хотя примерно и догадывался, в чем было ее кардинальное различие, судя по названию, но уточнить все же было нужно. Это очень редкая пыль. И когда я говорю, что она редкая, то это так оно и есть. Эмоционально ответил он мне, посмотрев на меня каким-то странным взглядом. Она стоит гораздо больше, чем обычная пыль. За 1 грамм. «Я могу тебе предложить 300 МВ», – озвучил он мне свое предложение. «Минимум 500 МВ», – ответил я. «Раз эта пыль такая редкая, то она точно должна была стоить больше, чем та сумма, которую он мне за них предложил. Как 500? Это очень дорого, я могу дать тебе максимум 350 МВ», – озвучил он мне свое следующее предложение, причем очень убедительным тоном. Правда, он очень осторожно и аккуратно сделал характерный жест правой кистью руки, как бы говоря мне «продолжай спорить». Я на это дело только удивленно приподнял брови, но решил прислушаться к такому вот явному знаку и совету в одном лице. 700. Озвучил я свою цену, решив, так сказать, поднять ставки. От озвученной цены даже несколько раз удивленно кашлянул, но потом все же продолжил. «Молодой человек, максимум, который я могу вам предложить, это 450 МВ за 1 грамм. На большее даже не рассчитывайте», – ответил он мне, после чего перестал подавать мне знаки рукой. Видимо, это и вправду была самая высокая цена, которую он мог себе позволить. «Согласен. Сколько грамм вы сможете приобрести?» – спросил я у него. «Хорошо, что мы с вами смогли прийти к соглашению. Вначале нужно взвесить, сколько тут вас всего есть грамм, сказал он мне. После чего взял с полки, которая стояла рядом с его прилавком, старого вида весы, у которых была всего одна чаша весов, куда можно было положить необходимую для взвешивания вещь. Поставив их на стол, он сразу же положил на чашу мой мешочек с пылью. Через несколько секунд после этого над ними появились вполне узнаваемые цифры зеленого цвета, которые зависли прямо в воздухе. 790. Это, конечно, было меньше, чем я думал, но и так очень хорошо. Если он сможет купить всю мою пыль, то я стану очень богатым, и это мягко сказано. Но своим следующим предложением он почти разрушил мои ожидания. «Я могу купить у тебя только 10 грамм этой пыли», — гордым тоном ответил он мне. «Почему так мало?» — спросил я у него удивленным тоном. «К сожалению, это максимум, на который я могу торговаться с игроками за одну сделку», — ответил он мне печальным тоном. «Одну сделку? А что нам мешает после еще одной сделки совершить вторую?» — спросил я у него удивленно. «Думаешь, ты один такой умный? Система все учитывает, и это сделать просто-напросто невозможно. Поверь мне, я перепробовал все», — ответил он мне возмущенным тоном. «Хм, а что если вы просто нашли этот мешок и решили его обменять самостоятельно? У вас же нету такого ограничения. После чего вы просто поделитесь со мной тем, что вы смогли получить от этого». Подкинул я ему еще одну идею для обмена. «Это не получь». После своих слов он опять удивленно замер, как громом пораженный. «Не может быть. Этого просто не может быть», — начал он повторять раз за разом. После чего, взяв мой мешок, он передал мне его со словами: «Вот, пожалуйста, если вы захотите что-нибудь еще продать, то буду рад помочь вам в этом деле», — быстро проговорил он мне. После чего выразительно посмотрел в мою сторону и на мешок в моей руке. Сразу догадался, что именно он от меня хочет. Взяв мешочек в руки, быстро ответил ему: «Да, конечно. Спасибо за вашу помощь», — поблагодарил я его. После чего просто-напросто отпустил мешок, и он упал на пол. Сразу после этого Дожи быстро его поднял, правда, руки у него при этом довольно сильно тряслись. Как только он взял его в руки, то сразу же замер, и его взгляд уставился куда-то в пустоту, но через некоторое время он разочарованно вздохнул и протянул мне его со словами: «Ничего не вышло, парень, но попытка была хорошая», — коротко ответил он мне. «Дожи, да, я дарю вам этот мешок», — коротко ответил ему я. «Возможно, в этот раз получится». На мои слова он удивленно выпучил глаза, после чего опять замер и уставился в пустоту, видно проверял, может ли он продать эту пыль через себя или же нет. И через несколько секунд он радостно заорал: «Вышло! У меня все получилось, парень, получилось!» После этого выкрика из его глаз градом покатились слезы, видно от счастья. «Эх, если бы мы догадались до этого раньше, сколько бы моих друзей осталось бы в живых?» — спросил он в пустоту, ни к кому конкретно не обращаясь. Подождав некоторое время и дав Доже немного прийти в себя, все же поинтересовался у него: «Ведь времени у меня оставалось все меньше и меньше. Сколько вы сможете продать, мастер?» — спросил я у него. «На данный момент я смогу продать 200 грамм, но попрошу у тебя 10% за это дело, ты же не против?» — поинтересовался он у меня деловым тоном. 10% – это, конечно, было много, но других вариантов, как именно мне получить такую большую сумму денег на руки, я просто-напросто не знал, а потому согласился с его условиями. Думаю, это все же того стоит. «Да хорошо, мастер Дожи, когда вы сможете передать мне нужную сумму?» — согласился я с его требованиями. «Я рад, что мы смогли прийти к соглашению. Поверь, я не жаден. Я приобрету их у тебя на свои собственные сбережения, а уже потом продам их через свои каналы. А деньги, я могу их тебе выдать хоть сейчас. Подожди минутку», — сказал он мне. После чего опустился куда-то под свою стойку, а через несколько секунд он поднялся из-за нее, а в его руках было что-то напоминающее довольно большой футуристический арбалет зеленого цвета, и навел его в мою сторону. Мое чувство опасности буквально вспыхнуло, а сразу после этого он быстро навел его на меня и сразу же выстрелил. Если честно, то я был в шоке и совсем этого не ожидал, но все же попытался уклониться и активировать навык ускорения, но у меня ничего не получилось. Хоть мне и удалось сместиться с траектории выстрела, но этот арбалетный болт просто-напросто последовал вслед за мной. И я просто ничего больше не успел сделать, когда этот болт вонзился мне в живот, пробив мой защитный костюм, слово это была простая бумага, а не артефакт защиты. Ощутил сильную вспышку боли, которая начала распространяться от места попадания, отчего упал на пол и попытался зажать кровоточащую рану своими руками. «Дожи, почему ты это делаешь?» – спросил я у него шокированным голосом. «До сих пор не могу поверить, что он в меня выстрелил. Ведь он мне совсем не показался таким разумным, который будет готов убить другого за деньги, хоть и немалые. Прости, парень, но тот способ передачи, что ты придумал, я просто не могу позволить, чтобы кто-то еще узнал о нем, а это означает, что ты должен умереть», — сказал он мне холодным тоном. И куда только делась, его напускная, как оказалось, доброжелательность и желание мне помочь. «Только из-за этого?» — спросил я у него удивленно, борясь с сильной болью, которая накатывала на меня волнами, но мне было необходимо добиться от него ответов на мои вопросы. «Это основное, но и это твоя пыль, которой я уверен, что у тебя ее гораздо больше, чем ты мне показал. Думаю, я найду много чего интересного в твоем пространственном оборудовании. Думаю, мне как раз должно будет ее хватить для того, чтобы наконец-то выйти из системы». На этих словах в его глазах вспыхнуло самое настоящее безумие. «Я уже живу вторую сотню лет и отлично умею определять, лжет ли мне мой собеседник. Да и навык у меня соответствующий имеется, жаль только, что не могу держать его постоянно активным, очень уже он прожорливый», — заоткровенничал он, жалуясь мне на это. Тем временем, подходя ко мне поближе и, можно сказать, глазами опытного убийцы, посмотрел мне в лицо. У него же оно было почти полностью равнодушным, что меня, если честно, довольно сильно напрягло. «Неужели мы не можем договориться?» — спросил я у него. Тем временем, краем глаза посмотрев на свои характеристики, выносливости было 22 единицы, а духа 26. «Не понял, почему 26, если должно было быть 28? Спустя мгновение, моего духа осталось всего 25 единиц, а со стороны раны опять пронеслась по всему организму сильная волна боли. Этот болт сжирает мой дух. Чем же он в меня таким выстрелил? Это явно был не простой болт, а какой-то артефактный, возможно, специально разработанный против таких вот игроков, как я, чтобы постепенно лишать их сил на дальнейшее сопротивление. А это означало только одно: если наша беседа слишком надолго затянется, то я и вправду могу окончательно умереть. Выносливость, кстати говоря, тоже уменьшалась по мере того, как у меня вытекала кровь из раны, как бы я ее не сжимал руками. «Чем ты в меня выстрелил? Очень больно», — спросил я у него, прохрипев ему этот вопрос. «Может, он и ответит правду, как он думает умирающему человеку. А ты заметил, это моя собственная разработка, которая осталась у меня после последнего рейтинга. И даже не пытайся применить навыки из системы, у тебя ничего не выйдет. Сколько с помощью этой малышки я убил тех, кто думал, что он умнее или сильнее меня. Я уже даже и не помню», — начал вещать он мне с ностальгией в голосе, после чего нежно погладил свой арбалет. «Нам, правда, запрещено иметь такое оружие, но ты же никому об этом не расскажешь». «Ахаха», — засмеялся он над собственной шуткой. «А если расскажу?» — спросил я него. «Блокирует навыки их системы. А не сможет ли этот болт заблокировать мой навык на второй шанс? Надо думать, как выпутаться из этой ситуации, и срочно. Пока же отвлеку его разговорами. Тогда меня посадят в темницу, а возможно и казнят», — равнодушным тоном ответил он. «Неужели тебе ничего не будет за то, что ты убил меня, начинающего игрока?» — продолжил я его расспрашивать, раз он решил откровенно со мной поговорить. Правда, разговор уже скоро надо было заканчивать, но очень уж хотелось узнать ответы на волнующие меня вопросы. «А кто об этом узнает? Эти крылатики. Я уже который год скрываюсь почти у них под боком, а они не могут меня раскрыть. Хотя довольно усиленно меня ищут. Но дожил Араил не так-то прост. А этот арбалет не зарегистрирован в системе. Да и в прошлые разы никто ничего не заподозрил. Ладно, что-то я разговорился. Удачи тебе в следующем перерождении, парень, и не будь таким наивным глупцом». и никому никогда не доверяй», — сказал он мне. В этот самый момент я понял, что пора действовать. С болезненным стоном, который прорвался сквозь плотно сжатые зубы, я засунул свою руку в живот и резко вырвал этот болт, откинув его в сторону. «И чего ты пытаешься этим добиться?» — недоуменно спросил у меня Дожил, с интересом, наблюдая за моими действиями. «Скоро узнаешь, ублюдок», — сказал ему я, после чего усилием двух рук, из последних сил, свернул себе шею. Последнее, что я услышал от него, было, что ты имея. Сильная вспышка боли и перед моими глазами мигнула белым светом, проморгавшись. Я обнаружил себя стоящим напротив магазина Дожи в тот самый момент, когда я уже приземлился на землю. После того, как меня откинул этот оборотень, спустя несколько секунд, я заметил, что Дожи довольно медленно, как мне теперь стало понятно, вышел из своего магазина и, достав свисток, дунул в него. «Какая же ты двуличная мразь, Дожил! Сначала втираешься в доверие к новым игрокам, наподобие меня, и если видишь, что им очень крупно повезло, то просто-напросто убиваешь такого игрока». Посмотрев на свои параметры и увидел, что духа у меня осталось всего 7 единиц, а это означало, что мой навык возврата сожрал целых 16 единиц духа на свою работу. Да и еще пару раз тикнул тот болт, сожрав мой запас духа. Сразу же достал несколько духовных груш и принялся их жадно кушать, на пару с яблоками, ни на что другое не отвлекаясь. Вот уже прилетели ангелы, или как тут называли эту расу айлоры, и завели разговор с Дожилом. Сдавать мне его или же нет? Не хотелось бы наживать в себе такого врага, но эта скотина очень сильно меня разозлила. Не говоря уже о том, что мне пришлось самому себе свернуть шею. И поверьте, на это было очень нелегко решиться, не говоря уже о том, что это было очень больно. Да и тем самым, я наверняка спасу немало игроков из моего мира, которых этот ублюдок вполне мог убить, чего я ему просто не мог позволить сделать. Ведь время уже начало тикать, и рейтинг, вместе с золотым миллионом, все ближе. А вдруг убитые или обманутые им игроки, могут оказаться той соломинкой, которая могла бы помочь выжить нашему миру. А потому пускай эта тварь, попытается выпутаться из тех проблем, которые я ему сейчас сорганизую. Будет найден и наказан по правилам системы, вам будут возмещены все убытки, ответил ангел и уже было хотел взлететь, когда его остановил окрик, а точнее мой выкрик. Уважаемые айлоры, подождите, пожалуйста, мне есть, что вам сообщить, крикнул я главному, судя по всему, ангелу. Крылья у него были больше, чем у его собрата. Тот опять перевел на меня свой взгляд, и, возможно, мне показалось, но он посмотрел на меня с изрядной долей удивления. Через несколько секунд, он уже стоял рядом со мной и внимательно на меня смотрел. Черт, я даже не заметил начала его движения, как собственно и самого движения в мою сторону. Какой же у него тогда параметр ловкости? Если он настолько быстр, хотя возможно, он активировал какой-то навык. Что ты хочешь мне сообщить, смертный игрок? Если ты просто так, прерываешь наше преследование, то ты будешь наказан, обратился он ко мне, равнодушным голосом. Не волнуйтесь, я не просто так решил вас отвлечь от преследования, но если можно, могли бы мы поговорить так, чтобы нас больше никто не услышал. Тихим голосом обратился я к нему, скосив глаза на Дожила, который стоял недалеко от нас и недоумевающе смотрел в нашу сторону. Правда, не факт, что он слышал то, о чем мы тут говорили, хотя кто знает этого хитрого и коварного гнома. Внимательно на меня посмотрев, он явно увидел, куда именно я кашу взглядом, но не подал виду. «Это можно устроить, кровавый купол», — сказал он, после чего его крылья начали в буквальном смысле этого слова источать кровь, которая почти сразу же взлетала в воздух и начинала кружиться вокруг нас, а через несколько секунд нас и вправду окружил самый что ни на есть кровавый купол, по-другому тут и не скажешь. «Теперь нас никто не услышит, смертный. Говори, что хочешь сказать», — обратился он ко мне, сразу после того, как его крылья перестали кровоточить. «Что это за странные ангелы такие, если они используют, судя по всему, причем довольно свободно, магию крови? Хотя, может, это разрешено?» «Спасибо. У меня есть для вас важная информация по поводу преступника по имени Дожил Арейлон». Только я начал говорить об этом, как ангел буквально вспыхнул красным светом и оказался совсем близко рядом со мной, буквально телепортировавшись. И в первый раз, я смог увидеть проявленные им эмоции, а именно самую настоящую ненависть и ярость. «Что ты о нем знаешь?» С яростью в голосе спросил он у меня, буквально полыхая опасностью по отношению ко мне. «Если я вдруг посмею ему наврать или, не дай бог, что-то утаить по этому поводу, я не знаю о нем многого, только знаю его нынешнюю личину, под которой он скрывается в этой деревне новичков», начал я ему рассказывать. «Что? Кто он? Говори быстрее, смертный, и не смей со мной шутить», опять сказал он мне, буквально полыхая весь при этом, причем в буквальном смысле этого слова. «Он скрывается здесь под именем Дожи и является работником магазина улучшения оружия», быстро ответил ему я, поняв, что существо напротив меня буквально находится на грани, чтобы не сорваться. «Это что же такое должен был совершить Дожил, чтобы так вывести из себя, почти лишенного эмоций Айлора?» Сразу после моих слов, он резко повернул голову в сторону и, судя по направлению его взгляда, он сейчас четко смотрел в сторону Дожила, которого, правда, мне не было видно из-за кровавого купола, который был поставлен вокруг нас. Но этому крылатому существу рядом со мной это, по всей видимости, совсем не мешало. Неожиданно, он резко развел в сторону свои крылья и буквально уничтожил купол, который был вокруг нас, разорвав его на части, после чего быстро понесся в сторону гнома. Тот, увидев это дело, сильно напрягся, после чего быстрым движением рук, которых совсем не ожидаешь от гнома, он что-то достал, какую-то вещь из своего пространственного оборудования, и кинул ее себе прямо под ноги, быстро что-то прокричав при этом на неведомом мне языке. После чего вокруг него сразу образовался небольшой купол серого цвета, в который со всей силой и врезался улетевшим от меня Айлор. Правда, он этим ничего особо не добился. По нему только прошла не сильная волна ряби, но на этом все и закончилось. «Дожил, сдавайся, тебе не скрыться на этот раз, предатель!» — яростно закричал он, после чего в его руке начал формироваться большого размера меч, состоящий из энергии красного цвета. Как только он достиг двухметровой величины, то он со всей силой размахнулся и нанес удар по этому куполу. В месте удара расползлась небольшая трещинка, которая, однако, быстро пропала. Правда, ангела это совсем не смутило, и он продолжил бить по этому куполу со всей своей силой. Его напарник тоже не стоял на месте и уже начал обстреливать купол из лука, который он откуда-то достал. Он запускал в него стрелы, состоящие такое ощущение из застывшей крови. Правда, они не оказывали почти никакого воздействия на этот купол. «И как же вы на меня вышли? Хотел бы я знать. Сами бы вы никогда не догадались о том, кто я такой», — поинтересовался у него тем временем Дожил, который все продолжал бить по нему со всей своей силой, после чего подозрительно посмотрел в мою сторону, но я просто сделал недоумевающее лицо, как бы говоря: «А я-то откуда знаю?» Он, наверное, пришел к тем же выводам в своей голове. «И вправду, откуда я могу что-то о нем знать?» После чего он отвел от меня свой холодный взгляд. Не знаю, пропали ли у него все подозрения, но, как говорится, подозрения к делу не пришьешь. «Это не важно. Немедленно сдавайся, и мы вместе отправимся на суд света», — опять крикнул ему неизвестный мне по имени Айлор, правда, уже несколько обуздав свои эмоции. «Я так не думаю. У меня были совсем другие планы на ближайшие столетия», — ответил ему гном спокойным голосом, после чего достал откуда-то кинжал и полоснул им по своему запястью. Из нанесенной раны сразу начала вытекать кровь, причем гораздо быстрее, чем это должно было быть, а Дожил тем временем начал быстро что-то зачитывать практически про себя. Падающая кровь после его слов начала витать вокруг него, почти так же, как вокруг Айлора совсем недавно, образуя вокруг него какую-то пентаграмму или рунный круг, очень похожий на тот, которым я уже пользовался несколько раз, после того, как попал в эту деревню.